Райли не совсем поняла, что значила эта улыбка. В конце концов, то была улыбка хладнокровного убийцы, приговоренного к пожизненному заключению. Она села на пустое кресло на другой стороне стола напротив него. Шейн Хэтчер был крепко сложенным афроамериканцем. Майк Невин сказал Райли, что ему 55, но с виду он был моложе. Райли решила, что он хорошо ухаживает за собой и пользуется спортзалом Синг-Синга. «Так значит, ты агент Райли Пейдж», — сказал Хэтчер. «Майк Невинс мне много про тебя рассказывал». «Надеюсь, что хорошее», — сказала Райли. Хэтчер не ответил, но его улыбка стала еще загадочней. На нем были маленькие очки для чтения, глубоко сидящие на переносице. Но он не выглядел из-за них ботаником. Его лицо было слишком внушительным для этого. Вчера Майк сказал Райли, что она должна поговорить с Хэтчером, и она сразу договорилась об утреннем визите. За 2 часа она доехала из Олбани до исправительной колонии Синг-Синг. Она поехала одна, поскольку Люся ждала в штабе ФБР Олбани своего нового партнера. «Я люблю старину Майка», — сказал Хэтчер. «Он связался со мной после того, как прочитал одну из моих статей. Я ведь публиковался в нескольких журналах. Я много учусь здесь. В основном изучаю криминологию. В некотором роде я уже эксперт по этому предмету, пользуюсь уважением. Я решил, что если смогу поделиться знаниями с миром, это будет чем-то вроде искупления». Он наклонился вперед к ней и сказал доверительным тоном. «Я сильно изменился. Я уже не тот ребенок, которым попал сюда». Немного помолчав, он добавил. «Хотя никто не остается прежним, проведя здесь много времени». Райли чувствовала, что это так, но не была уверена, что именно он имел в виду. Этот человек уже давно в Синг-Синге. И справился ли он настолько, что может вернуться в свободное общество? Ни одна из комиссий так не считала, а сколько их было за несколько десятилетий. Нет, Шейн Хэтчер неспроста еще за решеткой. Так же неспроста он и выжил. Он мог стать лучше, чем тот ребенок, которым он сюда попал. Но он стал и хитрее, возможно, изощренней и гораздо опасней. Он пристально посмотрел на Райли, по-видимому, оценивая ее. «Так зачем мне говорить с тобой?» — спросил он. «Я имею в виду, что я получу от этой сделки». Этот вопрос не был совершенно неожиданным. Еще до приезда сюда Райли размышляла, стоит ли принести небольшую контрабанду, пачку сигарет или небольшую бутылку виски.